Часть третья. Заседание комиссии. Глава первая. Логическое соревнование сторон. Я должен кое-что пояснить, чтобы вы не очень удивлялись, когда войдете в зал. Примечание переводчика: остановился перед дверью с табличкой «Зал заседаний». Процесс заседания комиссии во многом схож с судебными процессами на Земле. Председатель комиссии, в некотором смысле, играет роль судьи. Он выносит окончательное решение, заслушав выступления соревнующихся сторон и допросив свидетелей и независимых экспертов. Поэтому для метафорического представления зала заседаний комиссии переводчик использовал типичный зал для судебных заседаний на Земле. А какие у вас, неагрессивных цивилизаций, могут быть соревнующиеся стороны, удивился Левшов. Видите ли, речь идет о логическом соревновании между противоречащими друг другу требованиями, а не о физическом соревновании за ресурсы, сказал инспектор. Комиссии приходится принимать очень непростые решения. С одной стороны, технокосм заинтересован в принятии в свой состав новых цивилизаций, поскольку каждая цивилизация – это свой взгляд на Вселенную, прибавляющий что-то неповторимое к общей копилке знаний технокосма. Но с другой стороны, технокосм должен заботиться о своей безопасности. И наш печальный опыт показывает, что цивилизации, находящиеся на шкале конкуренция-сотрудничество ниже 5 баллов, представляют реальную угрозу безопасности технокосма. Комиссия должна вынести одно из трех решений. Первое – принять цивилизацию в технокосм. Второе – принять меры к устранению потенциально опасной цивилизации. Или же третье – ничего не делать и оставить все как есть. Мы очень боимся ошибиться и необоснованно уничтожить цивилизацию, которая могла бы в ходе своей дальнейшей эволюции стать полезным членом технокосма. Поэтому процесс принятия решения очень похож на ваш судебный процесс. Сначала беспристрастные инспекторы, по-вашему следователи, проводят глубокое многолетнее изучение всех сторон жизни рассматриваемой цивилизации и докладывают на комиссии о результатах инспекции. Они излагают только факты, стараясь воздержаться от каких-либо рекомендаций. Затем начинаются прения, обвинения и защиты. Обвинения – это тоже инспекторы, но в отличие от беспристрастных инспекторов, их задача состояла в сборе только таких фактов, которые подтверждают необходимость уничтожить рассматриваемую цивилизацию. Ну а защита – это инспекторы, задача которых состояла в обратном, доказать, что эта цивилизация не опасна. После прений председатель комиссии должен принять решение. Следует заметить, что роль председателя обычно достается разумному существу, которое, в отличие от инспекторов, только что прибыло на рассматриваемую планету и еще не успело составить о ней предвзятое мнение. А вы лично, господин инспектор, к какой категории инспекторов относитесь? Я беспристрастный инспектор. А вы, в силу понятных причин, не станете свидетельствовать в пользу обвинения. И все же я надеюсь, что даже в качестве свидетеля защиты вы, как ученый, сможете найти в себе силы взглянуть на собственную цивилизацию объективно и беспристрастно. Прошу вас. Инспектор распахнул перед Левшовым дверь. Зал суда был как будто срисован с голливудских фильмов про судебные процессы. В центре на возвышении сидел судья, слева от него прокурор, справа адвокат. Адвокат предложил Левшову место позади себя и в двух словах проинструктировал его. Если вам будут задавать какие-либо вопросы, не пытайтесь врать. Инспекторы тщательно исследовали вашу цивилизацию на протяжении последних 50 лет и знают ее лучше вас. Любая попытка обмана будет тут же выявлена и сможет склонить чашу весов против вашей цивилизации. У нас и так очень плохие шансы на выигрыш. Судьей на сегодняшнем заседании по жребию назначен выходец из цивилизации с показателем 8,5 баллов по шкале конкуренция-сотрудничество. Практически это мыслящее растение с планеты, где нет даже травоядных, не говоря уж о хищниках. Хотя, с другой стороны, это даже хорошо, в случае чего будет повод для апелляции. Необъективное судейство. Левшов повнимательнее посмотрел на судью. Розовощекий старичок с венчиком седых волос вокруг лысины. Просто божий одуванчик. Левшов вопросительно взглянул на примечание переводчика. Тот в ответ пожал плечами. При переводе его внешнего облика мы максимально старались подчеркнуть его безобидность. Так что если вам зададут неудобный вопрос, продолжил адвокат, всегда отвечайте одно и то же. Это вне сферы моей компетенции. И самое главное, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не упоминайте о нравственности и морали, иначе проигрыш нам гарантирован. Левшова несколько удивил такой совет, но он не успел поинтересоваться, чем он был вызван. Судья постучал молоточком по столу, и заседание началось.